«Почему, капитан?» — с ехидством заявил Кэзи. «Мы влопались. Мне дадут 6 месяцев, а вы лишитесь мундира. Я платил вам 100 шиллингов в неделю, чтобы вы давали знать мне о готовящейся облаве. Он ночует здесь 2 раза в неделю, и у меня с 50 свидетелей, могущих подтвердить это», — сказал Кэзи Диккеру. «Уведите его вниз», — снова спокойно приказал Диккер и, войдя в комнату, запер за собой дверь. «Итак, Джимми, в чем дело?» — ласково спросил он. Джимми покачал головой. В висках у него стучало. «Я был бы рад рассказать вам все», — сказал он. «Единственное, что я знаю, это то, что я пил кофе, поданный Паркером. Было ли это вчера или 3-го дня, не знаю. Проснулся я здесь». И он в кратких словах рассказал, что с ним случилось в доме на Портленд-Плэс. «Я верю вам, Джимми. Вся эта история — заговор, чтобы дискредитировать вас и заставить бросить дело Кьюпи. Оденьтесь, мы отправимся к Кольману и поговорим с Паркером. Когда вы пили кофе со снотворным? Вас, несомненно, усыпили». «Да так, около 8, — ответил Джимми. «Теперь 3:30. Вас хотели отстранить от этого дела, и Кьюпи придумал самый эффектный способ. Я думаю, что Паркер — это Кьюпи». Дом Кольманов был погружен в абсолютную темноту, и на звонки никто не отзывался. «Мы можем позвонить по телефону из ближайшего отеля», — предложил Джимми. На звонок скоро отозвались, послышался голос Кольмана. Не сообщая причины своего посещения, они снова вернулись к дому и у открытых дверей увидели самого Кольмана. «Не могли вы подождать до утра? Заставляете меня вылезать из постели в такое время? После того...» Он остановился. «Что случилось с Паркером?» «Почему вы об этом спрашиваете?» — в свою очередь задал ему вопрос Диккер. «Когда мы вернулись, его не было. Я прождал до 1:00. Ну и дела. Я, конечно, рассчитаю его утром. Я так доверял ему. У него такие блестящие рекомендации. Но все это последствия агитации радикалов». «Могу я видеть его комнату?» — спросил Диккер. «К чему?» — едко спросил Кольман. — «Его там нет. Я уже в этом убедился. Мистер Кольман, я имею основание предполагать, что Паркер — бывший преступник, шантажист Фельман». «Преступник? С рекомендациями от лорда Легенхэма? Он все время был честен. Мистер Кольман ушам своим не верил». «Проведите нас в его комнату», — резко прервал его Диккер, и пораженный педант повел их наверх. Когда они проходили мимо 2-го этажа, послышался голос Доры. «Что случилось, отец?» «Да ничего особенного», — поспешил ответить Джимми. «Это вы, Джимми?» «Я так рада. Что-нибудь случилось с Паркером?» — спросила она. «Нет». И дверь ее комнаты снова тихо закрылась. Паркер занимал комнату на самом верху. Она была уютно обставлена, но оставшиеся вещи не давали ни малейшего намека на характер владельца. Постель была не тронута, все на своем месте. «Мы с Дорой отправились в театр. Я уговорил ее пойти, так как она нуждается в маленьком отдыхе». «Я хотел бы поговорить с Дорой», — прервал его Джимми, и в это время Дора сама вошла в гостиную. Диккер видел ее впервые, и Джимми услышал его подавленный возглас изумления при виде ее необычайной строгой красоты. Черный бархат шали, накинутый на плечи, оттенял прозрачность ее кожи и золота волос. «Что случилось?» — снова спросила она. «Паркер — негодяй», — выпалил Кольман. «Он шантажист. По словам этих господ, волк в овечьей шкуре. Простите, и он пулей вылетел из комнаты.